Глава 5. Драконий замок. Наемники из гильдии убийц мрачно наблюдали за двумя фигурами, направляющимися в замок. Задание, полученное от старого Джана, не обрадовало. Профиль не совсем их, но старик предъявил, что работа сделана нечисто. Оправдание не принял, хотя они толкнули объект под колеса пролетки, и выжить он мог в одном из случаев 100. Выкарабкался, чтоб ему икалось. «Задача такая». Вальяжно развалившись в кресле и поигрывая тростью, представляющую смертельную опасность из-за спрятанного длинного тонкого стального стержня, похожего на рапиру. «Взять и изолировать объект, чтобы он сам захотел смерти. Никто не должен выйти на наш след. Уважаемый Джан!» Облизнул губы главный в группе, тот, который недавно сыграл роль пьяного матроса. «Ну как такое возможно? Мы специализируемся на другом. Таков заказ, и я его принял». Хладнокровно ответил старик. «Объект вам известен. Он направляется в свой замок, расположенный рядом с драконьими горами. У вас есть время подготовиться. Переправите его в Муравийскую империю и продадите. Желательно на какой-нибудь корабль». Ряженый моряк по кличке Белый, получивший ее из-за цвета зрачков, скрипнул зубами. Такого унижения он давно не испытывал. Чтобы он, входящий в десяток лучших убийц в гильдии, занимался таким грязным делом? Но с головой отделения в Вартоне не поспоришь, он рангом намного выше. Если пойдешь против, то вмиг окажешься в сточной канаве с перерезанным горлом. Тем не менее, они с напарником попытались приказание оспорить, в мягкой форме, уточняя детали. Клиенту можно кости переломать, подстрелить или подрезать, опоить, но только чтобы он не умер. Увы, Джан не внял и начал выходить из себя. В пути они сопровождали объект и даже объяснили лихим людям, что переходить дорогу гильдии убийц нельзя. Поржали, когда возница из почтовой кареты выставил подношение. Рассчитывали еще до вечера дело завершить, да парень в трактире развлекался. Маршрут движения по тайным тропам контрабандистов известен. Джан этот вопрос решал. Смотрящий выполнение заказа заинтересовано, а значит, накануне банальное золото. Денег у старика куры не клюют. Нужды он ни в чем не знает. Что же его могло заинтересовать? «Белый, второго валим или с собой потащим?» — шепнул главарю подельник, вкладывая в арбалет болт, наконечник которого пропитан определенным составом. «У тебя только один болт сонного зелья», — поморщился тот. «Чего глупые вопросы задаешь? Совсем умом тронулся? А что это за предложение развлечься с девчонкой, которая ночью мимо проскакала? Учти, будешь тупить, найду себе другого напарника». «Понял, не ворчи, лучше подстрахуй». Буркнул подельник и стал выцеливать приближающихся парней. Дорога петляет и поднимается вверх к виднеющемуся на холме замку. Примерно в 100 метрах от нас расположились кусты, за которыми небольшой лесок. Именно с той стороны и ощущается угроза. Бежать назад, думаю, поздно. До ближайшего валуна 10 метров. Хотел Шали указать на природную защиту, но мой приятель вдруг остановился, бросил баул и выхватил из ножен меч. Парень сделал несколько быстрых круговых движений, отбивая пущенные в нашу сторону болты. «По ногам целят, отходим к валуну!» — проорал Шали и сделал пару шагов вперед. «Макс, быстрее, я прикрою! Пару минут у нас есть, больше в боевом трансе не продержусь!» Свою ношу скинул, но метнулся в сторону, не к камню, за которым мы окажемся в этой ловушке. Поставив себя на место тех, кто устроил засаду, я пришел к выводу, что угол обстрела у них небольшой. Вот только пробежав 10 метров, неожиданно для себя запыхался. Забыл, что нахожусь не в привычной физической форме. Врагов не может быть много, только этим себя и успокаиваю. Тяжело дыша, ввалился, как медведь в кусты. Ветки хлестнули по лицу, цепляются за одежду. Несколько рывков и продрался сквозь кустарник. Пригнувшись и стараясь двигаться бесшумно, укрылся за стволом дерева. Оглянулся на Шали. Тот, выставив перед собой меч, отошел к валуну. Сил-то у меня мало, но 100 метров преодолел за рекордное время, еще и петлял, как заяц. Перебежками от дерева к дереву направился в сторону, откуда стреляли. На этот раз интуиция подвела, среагировать на удар кулака не смог. Я пару секунд переводил дыхание за стволом кривой сосны, сделал шаг и получил по голове. Нож из руки вылетел, а сам я на какое-то время потерял ориентацию, но сумел ничком упасть и откатиться, выигрывая время. В голове гудит. Перед глазами разноцветные круги. Под руку попался обломок толстой ветки. Немного кривовато, длиной 1,5 метра, но для драки самое то, особенно тем, кого учили применять в бою любые подсобные вещи. Вскакиваю на ноги и встречаю взглядом с бесцветными зрачками убийцы. «Морячок!» — зло выдыхаю, вспомнив того, кто толкнул моего предшественника под колеса пролетки. «Знал!» — скалится тот, поигрывая в руке ножом. Молчу. Поудобнее перехватил обломок сука. Качнулся к убийце и нанес несколько коротких тычков. Мой противник только усмехнулся и легко, словно играючи, уклонился от выпадов. Странно, что не пытается атаковать. Он же мог меня давно прирезать, но чего-то выжидает. «Уходим!» — прозвучал чей-то негромкий вскрик. «И на этот раз тебе повезло!» Скалится морячок и бросает себе под ноги какую-то склянку. Небольшой хлопок и успел увидеть смазанную тень, шагнувшую за дерево. Противник словно испарился. Ну, техника знакома, но, следует признать, передвигается быстро. Чтобы пуститься за ним в погоню, нет речи. Но что его заставило отступить? «Макс, ты где?» — раздается крик Шали. «Здесь!» — отвечаю, привалившись спиной к дереву. Покидать свое укрытие не спешу. Допускаю, что со стороны убийцы это очередная хитрость. Нет, меня зовет приятель, в этом нет сомнений. Кстати, если бы не Шали, то меня бы точно болтами нафаршировали. Или нет? Почему-то морячок не стал доводить дело до логического завершения. Поискал глазами свой оброненный нож. Да разве его тут найдешь? Кстати, за кустами кто-то громко разговаривает. Слышно ржание лошадей. «К нам пришла подмога, выходи!» Вновь проорал Шали, ну а потом обеспокоенно уточнил. «Ты там не ранен, помощь нужна!» «Иду, все нормально!» Ответил я и потер саднище висок. Морячок хорошо приложился, а я его даже ни разу не достал. Обидно. Ну, счет пока 2-0 не в мою пользу. Но что-то подсказывает, с убийцей мы еще столкнемся. Тот просто так не отступится. Кто-то ему сделал на меня заказ. Готов поспорить, что руку приложил дядя или его родня, больше некому. Жаль, не смог прижать морячка. Думаю, он бы не стал упираться и сдал заказчика. Разумеется, при определенном пороге боли. Выбрался из кустов и осмотрелся. Лихо горцует Терия. Рядом с ней на черном жеребце восседает мужик лет 50 с приличным по размерам арбалетом. Шали что-то рассказывает, размахивая руками. «Макс, ну где ты так долго шлялся?» вопрошает мой приятель, когда я подошел к ним. «Террию ты знаешь, а это комендант замка, Даркалий». «Добрый день», — нейтрально поздоровался я. «Привет», — улыбнулась девушка. «Это правда, что на вас разбойники напали? Тут давно никто таким не промышлял». «Здравствуй», — настороженно посмотрел на меня комендант. «Прости, что не отдаю должное, как наследнику клана, но сейчас не очень понятная ситуация». Он похлопал ладонью по ложу арбалета. «Мне лучше находиться в седле и смотреть в оба глаза, чтобы нападение не повторилось». По словам Терри, они решили встретить меня, и поэтому утром отправились в сторону поселения. Никак не стал комментировать слова девушки, которая почему-то поглядывает на хмурого отца. Шали рассуждает о странных разбойниках, использующих болты, смазанными сонным зельем. «Это не означает, что они окажутся смертельных повреждений. Наоборот, пострадавший отключится и может истечь кровью даже от малозначительной раны», рассуждает парень, настороженно на меня поглядывая, словно требуя объяснений. Кашлянул в кулак комендант замка, привлекая мое внимание. «Максимилиан, простите за такую неподобающую встречу. Могу заверить, что к этому происшествию ни я, ни кто-либо в замке не имеет отношения. Кстати, мы с приятелем продолжаем тащить баулы, несмотря на то, что нас встретили, но помощь не предложили. Террия могла бы нагрузить на свою лошадку груз, но предпочитает не замечать, что я делаю, вид, будто ни грамма не устал». «Не сомневаюсь», — ответил Деркалию и поинтересовался. «Нам далеко еще?» «Кстати, а ты не желаешь пройтись?» — посмотрел Шали на девушку и поднял на вытянутой руке баул. «А это повезла бы твоя лошадка». Террия посмотрела на отца, но тот чуть кивнул. «Вскоре мы уже налегке отправились к замку. При этом меня стал расспрашивать приятель, зачем это я в кусты ломанулся». «Макс, ты мог нарваться на врага», — покачал головой сын судьи, не одобривший мои действия. «Лучше расскажи, где так научился отбивать болты ударом меча», — хмыкнул я. «Тренировки», — уклончиво ответил тот, а потом хмыкнул. «Ты не смотри на мои габариты. Со стороны кажется, что уволень, но как любит шутить мой наставник, я с мечом родился». «Нет, нам точно повезло, что Террия рассказала отцу, и они решили отправиться навстречу». Усталость начинает сказываться, при этом мои спутники словно ничего не чувствуют. «Необходимо составить тренировочный план, желательно изматывающий». «Да, красиво он когда-то смотрелся», — заметил Шали, рассматривая замок. «Мы оказались на очередной возвышенности. Строение как на ладони. Кстати, если бы совершал осаду, то тут самое удобное место для установки пушки. Впрочем, насколько уяснил, такое оружие не в чести в этом мире. На кораблях и в замках им место есть, а для осады предпочитают использовать магические удары. Нанести повреждения стенам не так просто, а тащить с собой большие обозы в армии не принято. Хотя могу ошибаться, еще не очень-то для себя уяснил этот мир. Пока никак не комментирую увиденное, но размах впечатляет. Правда, есть горькая нотка от увиденного. Подвесной мост через ров опущен, решетка поднята. У ворот дежурит два воина в кольчугах, блестит на солнце. Сами стены высокие, но некоторые башни разрушены. «На ремонт требуются большие деньги», — проговорил комендант каким-то извиняющимся тоном. «Сейчас почти нет прибыли. Старатели владения обходят стороной». «Какие старатели?» — уточнил я. «Ты не в курсе?» — удивился Шали и укоризненно покачал головой. «Макс, как так можно? Это ж твои земли, и большая часть гор принадлежит клану. Люди добывают драгоценные камни, моют золото, ищут древние артефакты, но положенную часть в казну клана забывают отдать, правильно?» Он посмотрел на коменданта. «Не совсем», — покачал головой Даркалий. «Когда-то, несомненно, тут стоял небывалый ажиотаж, но большей частью не из-за добычи драгоценных камней или поисков золотых самородков. Ходили слухи, что счастливчикам улыбалась удача, и кто-то натыкался на россыпи самоцветов или находил в горных ручьях золотишко, но доказательств этому нет. А вот древние артефакты нет-нет, да и появлялись». «Потому-то и пошла молва». Он бросил взгляд на дочь. «О пещере или даже сокровищнице дракона?» «И ни одной», — пробубнила Террия. «Но карту так никто и не нашел», — печально вздохнул Шалей. «Подделок гуляет много. Время от времени авантюристы вспоминают про это место и даже собирают экспедиции». Чуть улыбнулся комендант и внимательно на меня посмотрел, словно следующая фраза «именно для моих ушей предназначена». «Горы не прощают ошибок. А если там что-то и есть, то драконы о своих ценностях должны были побеспокоиться и спрятать их так, чтобы никто не смог взять». Девушка не выдержала и начала спорить. Если правильно понял, то по этому поводу взгляды у них разнятся. Краем уха слушаю доводы сторон и мысленно улыбаюсь. «Нет, золото, бриллианты хорошо, но они далеко не все решают». В моем случае глупо ползать по горам и пытаться напасть на эфемерный след древних драконов из легенд и сказаний. Никто никогда летающих разумных ящеров не видел. Факты, что они существуют, отсутствуют. А вот ту же настойку из странной посуды недалеко вчера я пил. Так что скорее поверю в древних магов, которые могли в горах построить себе жилище. С другой стороны, а нет ли доказательства перед глазами? Кто построил этот замок, да еще в таком месте? Допускаю, что когда-то существовал проход сквозь горы, и тут построили крепость. Даже в стене видны следы древнего катаклизма, когда часть сооружения обрушилась, а потом ее залатали. «Макс, скажи, а ты к нам надолго и для чего прибыл?» — поинтересовалась Террия. «Осмотреться и отдохнуть». Уклончиво ответил и заметил, как девушка разочарованно вздохнула. Тем временем мы ступили на мост. «Основательно сделан. Цепи внушают уважение, как и подъемный механизм, который, как мне сдается, давно захряс. Не видно, чтобы он работал. А вот решетка на воротах в смазке и свежей потертости. Два воина, гремя латами, как-то неуклюже к нам приблизились, и один стал что-то гнусавить через закрытое забрало». «Вольно». Махнул рукой Даркали и покосился на кусающую губы дочь. «Террия, твои проделки». «Господин Максимилиан, прости, должным образом встретить не могли. Нет у нас трубачей и вымпелов с флагами». «Их сажали мыши», — выдала отца Террия, но потом уточнила. «Я про разные парадные флаги и вымпелы. Мыши железо не едят». «Все нормально, не нужны никакие почести», — отмахнулся я. «Хочу пройтись по замку, а потом обсудим, что и как, хорошо?» «А мне лень», — — отмахнулся Шали. «Сейчас бы перекусить с дороги, а потом пару часиков вздремнуть». «Комнаты для нас подготовили. Точнее, гостевые апартаменты для Шали, а меня заселили на третий этаж, когда-то отведенный для хозяина замка и его семьи. Даркали заявил, что там ничего не трогали, только производили уборку. Мой приятель разместился на втором этаже в непосредственной близости от комнат коменданта и его дочери. Такой расклад мне не очень-то понравился, но пока решил ничего не менять. Слуг в замке мало, всего несколько служанок, повара, конюх, истопник и дворецкий. Командует им Даркали, но в подчинении у полковника в отставке всего 7 бойцов. Трое охотятся, двое отпущены в отпуск, а оставшиеся отсыпаются днем, ибо несут караул ночью, пока все жители замка спят. Тут свой уклад, который я нарушил, хотя еще и не высказывал никаких пожеланий или претензий. «Обед накрывать на сколько персон?» — поинтересовался Даркали. «Так нас тут 4». Пожал я плечами, но потом спохватился. «Прости, пока еще не привык распоряжаться. Приглашаю тебя с дочерью составить нам Шалием компанию. В том числе и на ужин хочу видеть. И заранее предупреждаю, что человек я скромный, предпочитаю удобную одежду». Последнюю фразу специально сказал, подозревая, что Даркали нацепит парадный мундир, а дочь заставит надеть бальное платье. Ну, вряд ли такое возможно, но чем черт не шутит? Медленно иду по пустынному коридору, рассматривая сводчатый потолок, висящий на стенах картины. В основном портреты моих дальних родственников, но встречаются и обычные пейзажи, батальные сцены, но только на одном полотне увидел что-то отдаленно напоминающее дракона. Да и то не факт, что художник изобразил крылатого хищника. «Ха, убирались-то наспех», — хмыкнул я, осматривая свое жилище. «Местами толстый слой пыли, особенно в углах, но белье чистое. И, о чудо, имеется собственная ванная комната. Вся в мраморе, большая купель, душ, несколько диванов, огромное арочное окно, через которое открывается удивительный вид на сопки». Потирая ладони, радуя словно ребенок и уже мечтая, как буду нежиться в теплой воде и любоваться вершинами гор, я стал откручивать кран. Поддается с трудом, скрипит, но даже капли не упало. «Облом, нет воды», — выдохнул очевидное и потер лоб. «Как так-то? Трубы-то имеются? Или за неуплату перекрыли?» — хмыкнул и весело рассмеялся. Мое представление о древних замках дало трещину. Насколько знаю, справлять нужду и то приходилось в таких спартанских условиях, а тут целые хоромы и еще чуть ли не везде массивные зеркала. Впрочем, только рад такому открытию, что в этом мире развитие шло не так. Если же когда-то существовала подача воды, то ее следует восстановить, в том числе и озадачиться, как все помещения обогревались. Что-то я сомневаюсь в использовании каминов, через которые тепло вылетает. «Господин Максимилиан, можно к вам?» — раздался громкий женский возглас. Поспешил к посетительнице, ей оказалась служанка. Миловидная женщина лет 25, невысокая, пухленькая, с озорными карими глазами. «Чего хотела и как зовут?» Рассматривая посетительницу, спросил я. «Мое имя Атрия. Комендант распорядился, чтобы вам прислуживала». Девушка попыталась сделать реверанс, но вышло у нее это комично. Нет, она вроде бы и правильно все начала. Юбку придержала руками, взгляд потупила, ножку назад отвела, но, делая полуприседание, немного качнулась. Руками попыталась поймать равновесие. Подол чуть ли не на голову себе задрала. Покраснела и тихо выругалась. «Очень приятно», — весело ответил я и уточнил. «Атрия, а что ты сейчас изобразила?» «Вы теперь меня уволите», — поинтересовалась служанка. «С чего бы?» «Из-за моей неуклюжести», — развела она руками. «Да, еще должна предупредить, что у меня есть жених, и постель ночью греть не собираюсь». Она выдохнула и гордо вздернула нос, мол, теперь-то точно без работы осталась. «Как так-то?» — сделал обиженное лицо, стараясь не заржать. «Почему отказываешься господина ублажать? Или настолько противен? Атрия, ты же женщина, имей совесть, дай за твои бока подержаться». «Все, молодая женщина в панике». Щеки превратились пунцовые, глазки потупила, пальцами подол перебирает, что-то сказать пытается, но не может. Я же к ней осторожно приблизился, хотел за руку взять, но потом понял, что перегибаю. Этак она прямо сейчас из своего передника выпрыгнет. «Господин», — еще ниже склонила голову служанка. «Простите, сама не знаю, что на меня нашло». «Забудь», — — отмахнулся я. «В постель тебя не потащу, расслабься. Лучше объясни, как пользоваться ванной комнатой. Там же есть душ, но вода не льется». Атрия недоверчиво на меня посмотрела, нахмурилась, а потом медленно произнесла. «Механизм давно не работает, почитай, никто и не знает, из-за чего. Возможно, что-то сломалось или важных деталей нет. Если желаете искупаться, то вариантов два. Принимаете душ на первом этаже, там истопник бочку наполняет и за колонкой следит, поддерживая определенную температуру. Только лучше заранее уточнять, а то чего-нибудь да не хватит. Часто, когда моюсь, то заканчивается вода и приходится голой выходить и ругаться». «А второй вариант?» — поинтересовался я, решив не говорить, что истопник тот еще хитрец. Наверняка специально что-то делает и любуется разъяренной служанкой. Правда, Атрию сложно представить в гневе. Но это она со мной робкая, а с равными наверняка бойкая. «Говорите мне, я натаскаю воды, а потом буду поливать». Спокойно ответила служанка, но потом призналась. «На чердаке есть емкость, которую заполнять нужно. Пока еще не успели это сделать». Так и хотелось уточнить, за сколько времени мне следует предупредить Атрию, что соизволю помыться. Лестницы замка крутые, а тут третий этаж. Зато нет проблем с канализацией, если правильно понял. Странный замок. Его построили не просто как крепость, а чтобы комфортно жить. Чувствую, тут еще разбираться во многом предстоит. Где-то должно находиться техническое помещение. Его бы осмотреть и понять масштабы бедствия. «Я понял», — кивнул служанке. «Не переживай, к такому тяжкому труду привлекать тебя не стану. На первый этаж буду спускаться. Сейчас можешь идти». «Как будет угодно», — поджала губы моя собеседница, чем-то раздосадованная. «Зовите, если понадоблюсь», — указала рукой в сторону шнурка, уходящего в стену. «Пару раз за него дерните, в людской колокольчик прозвенит». Стрельнула в мою сторону глазками, расправила складки передника на груди, развернулась и, покачивая бедрами, ушла. Пару раз усмехнулся и головой покачал. «Вот как понять женщин? 5 минут назад чуть ли не истерику закатывала, что в постель со мной не ляжет, а теперь пытается флиртовать? Или задел, что не пытался завалить на кровать? А оно мне надо». Ну, если рассматривать этот процесс с точки физиологии, молодости организма, то ответ очевиден. Но не стоит забывать, что с Вельды оторвался, а потом путь в замок оказался непростой. Жаль, что маячка упустил и вдумчиво с ним не поговорил. Но следует смотреть правде в глаза. Совладать с убийцей шансы были минимальны, если только случайность. «Ладно, продолжим осмотр», — буркнул себе под нос, решив не зацикливаться над поведением служанки. Осмотрел спальню, подивившись огромной кровати, зеркальному потолку и обитыми темным бархатом стенам. «Красиво тут мои предки жили, ничего не скажешь». Библиотека встретила уютными креслами, высокими стеллажами с книгами и каким-то тоскливым звуком на одной ноте. «Ветер? Перекосило раму или что это?» «Как-то не по себе», — передернул плечами и заставил себя продолжить экскурсию по этажу. «Еще одна спальня, на этот раз женская, если судить по убранству и ширме для переодеваний. 3 детских комнаты, несколько игорных помещений, в том числе и для азартных игр». «Есть бильярд и шахматы с шашками, наборы карт, рулетка, много всего». «Развлекались тут тоже неплохо. Комната, точнее, зал для приемов и переговоров. Странно, что все это находится на этаже, отведенном для владельца. Я бы так не делал, если только это все предназначено для семейного круга большой семьи. Надо уточнить, есть ли что-то похожее на других этажах. Порадовал спортзал, где есть собственные душевые без воды». Наборы тренировочного оружия и всевозможные тренажеры. Предназначение некоторых для меня и вовсе непонятны. Фантазии и знаний не хватает. Зато можно далеко не уходить из замка и накачивать мышцы. Конечно, бегло просматриваю помещение. Площадь большая, и все время не покидает ощущение чего-то важного. «Черт, что не так-то?» — спросил сам себя, медленно возвращаясь по коридору в комнату, отведенную для проживания. Детские учебные кабинеты видел, а вот где работали родители, не нашел. Не может же отсутствовать у главы клана и его супруги место для изучения документов. Скрытое помещение. В этом нет сомнений, как и в том, что тут еще где-то находятся подсобные помещения, опять-таки незамеченные. Отправиться на поиски или спуститься вниз и побеседовать с комендантом. Надо бы посмотреть, как Шали устроили. Уже спускаясь по лестнице, понял, какой вопрос не давал покоя. Чистота. Она странная. В коридорах видны следы спешной уборки, как и в некоторых помещениях, но в той же спальне идеальная чистота. Нет, служанка могла все отмыть и пыль протереть, но и окна с уличной стороны чистые. Шелли застал с бокалом вина в руке. Парень ползает на коленках вокруг расстеленной на полу карты. Терри стоит рядом и наблюдает за сыном судьи. «Макс, а такой удачи даже не предполагал!» Не поднимая головы, обратился ко мне приятель. «Поясни», — попросил я, подходя ближе. «Терри, расскажи ему!» Поднялся на ноги Шали, в глазах которого разгорается азарт. «Это моя личная карта. Я ее купила в трактире у одного местного жителя. Она подлинная», — начала оправдываться девушка. «Ха-ха, уверена», — недоверчиво хмыкнул я. «Выглядит не потертой и свежей». Присел на корточки, рассматривая схематичное расположение замка. «Если ей верить, то когда-то тут находилось еще десяток строений и имелось второе кольцо стен». Обвел пальцем заинтересовавшее меня место. «Возможно, так и было», — пожала плечами девушка. «Материал, на который нанесен чертеж, очень странный. Порвать его невозможно, в огне не горит, ножницами не порезать». «А топором или мечом разрубить?» — предложил Шали. «Вряд ли выдержит, но такие эксперименты не проводила», — посмотрела на парня Террия. «Хм, тут нет никаких отметок о сокровищнице дракона», — хмыкнул я. «Верно», — согласилась девушка и присела рядом со мной. «Но есть странные точки в очень труднодоступных местах. Видишь?» Указала пальчиком на ближайшую к замку отметку. «Действительно, на вершине горы стоит галочка, но сноски нет, чтобы понять такое обозначение». «Местность изменилась», — продолжила дочь коменданта. «Обрати внимание, тут обозначена дорога, соединяющая империи. Но сейчас там ни пройти, ни проехать. Кругом глыбы камней и возвышаются скалы. Тем не менее, к одной из точек сумела пробраться, точнее, найти, где она находится». Девушка победно на нас посмотрела. «Ух ты, и что там?» — обрадовался Шали, словно выиграл в лотерею. «Ну, до места не дошла, видела издали». Чуть смутилась девушка. «Похожие очертания гор, которые могли за это время измениться», — скептически прокомментировал я, а потом поинтересовался. «Что ты там хочешь найти? Насколько понимаю, — указал на карту, — ты ее специально показал и предлагаешь составить компанию по поиску неизвестных вещей непонятно где». «Ты не прав!» Шали горячо вступился за Террию и заходил по комнате. «Макс, эта карта — уникальная вещь. По ней можно сделать тот или иной вывод, где раньше могли находиться строения в горах. Конечно, следует понимать, что время безжалостно уничтожает следы, а катаклизмы этому способствуют. Кстати, ты же глава книжного клана. Продемонстрируй свой дар». «Еще не глава», — буркнул я и задумался. «Ни секунды не сомневаюсь, что передо мной древний артефакт. Это точно не подделка. От карты идет определенная волна, вызывающая смесь чувств. От обычной, не магической бумаги такое не происходит. Вот только понятия не имею, что хотел бы добиться от схемы и как применить свой дар». «Терри, ты опять за свое?» — покачал головой Даркали, входя в комнату. «Мне все уши этой карты прожужжало. Теперь господа мозг выносишь». «Отец!» — нахмурилась Терри. «А разве нет?» — пожал плечами отставной полковник. «Ты чуть ли не год по горам ползаешь, но результатом похвастаться не можешь. Ничего не нашла, а риску себя подвергаешь. Что, если бы столкнулась с авантюристами?» «Опять-таки без подстраховки скачешь по скалам, а я места себе не нахожу. Лучше бы за ум взялась и...» Он оборвал себя на полуфразе и виновато на меня посмотрел. «Максимилиан, простите, наболело». «Ничего страшного», — потер я висок. «Скажи, а разве сейчас в горы ходят на промысел? Насколько понимаю, добычи должны делиться». «Мы не в состоянии уследить», — развел руками комендант. «Замок поддерживаем как можем, да защищаем его от лихих людишек». «Честно говоря, тут спокойно. Бандитам не интересны эти места. Поговаривают, что контрабандисты пытались наладить торговый маршрут с Муравейской империей, но затраты оказались высоки». «А в замок можно проникнуть, минуя ворота?» — неожиданно поинтересовался Шали. «Не понравилось мне нападение по дороге. Как бы ни попытались повторить». Даркали неопределенно пожал плечами. «Понимаю. Периметр большой, его никто не обходит. Окажущиеся неприступными стены таковыми не являются, если задаться целью незаметно попасть внутрь». Я не стал на этом вопросе заострять внимание. Перевел разговор на другую тему. «Сейчас больше интересует комфортное пребывание и спокойная подготовка к дальнейшим действиям в этом мире. Но ни бывший полковник, ни любознательная Террия не могли ответить, почему не функционируют коммуникации. Уж девушка-то должна была облазить замок сверху донизу. Очень она любопытна. Но оказалось, что в подвале ей хода нет. Там чуть ли не лабиринт, и кроме различного хлама ничего интересного. «Лучше бы у тебя нашлись чертежи замка», — вздохнул я, посмотрев на девушку, почти смирившись с мыслью, что наладить водоснабжение не светит. Я так и не применил свой книжный дар на карту. Появился дворецкий и объявил, что обед подан. Сидя во главе стола, поймал мелькнувшую мысль, что ощущаю себя дома, где все привычно и знакомо, но очень много нового. «Вэншан», — посмотрел я на дворецкого, которому лет 60 на вид. «Скажи, а тут всегда такие разносолы?» — обвел рукой стол, на котором чего только нет. «Обратился к старому слуге не просто так. Даркали бы», — ответил уклончиво, — «а Террия могла отшутиться». «К вашему приходу расстарались», — заявил дворецкий. «Господин Грейн прислал деньги, в том числе погасил задолженности слугам», — подтвердил комендант, подумал и добавил. «Срез хватит на пару месяцев, если не сильно тратится». «Честно говоря, мне выдано указание, что ваши приказы», — он спокойно посмотрел на меня, — «следует выполнять, в том числе и передать казну замка». «Пока оставим все, как было до моего приезда», — мгновенно ответил я. «Могу дров наломать, многое не знаю». Беседа плавно затрагивает различные темы. Шали налегает на выпивку, не переставая оказывать знаки внимания Террии. Девушка только посмеивается и не дает парню повода для оптимизма. Даркали же задумчив. Вполне возможно, что отставной полковник прикидывает, а не породнится ли ему с судьей. Но я пытаюсь понять, на какие средства существует замок. Горы, как понимаю, давно не приносят прибыли. Делая небольшой глоток вина, смотрю на коменданта. А больше тут клану ничего не принадлежит. Так почему Грей не избавился от такого актива? Несколько деревень, в том числе поселок, расположены на ваших землях. Налоги не бог весь какие, но в казну перечисляются исправно, насколько мне известно. Огорошил тот меня. Но мы не вправе перенаправить деньги в замок, верно? Потер я переносицу, стараясь прикинуть, как можно перехватить слабый финансовый поток. Старосты деревень, глава поселения, каждые полгода отправляются в Физоль, где кладут на счет клана собранную подать, ответил комендант, стараясь скрыть зевок. «Через пару недель отправятся, но суммы небольшие, насколько знаю, около 30 золотых или чуть больше. Правда, этих денег с лихвой бы хватило на содержание замка и даже что-то пошло на ремонт. Мне необходимо разобраться с активами клана и желательно найти причину, чтобы деньги не оседали в кармане семейства в Вартоне. В библиотеке должны иметься своды законов и правил. Адвокат из меня не ахти, но если какое-нибудь положение найду, то обязательно им воспользуюсь. Пусть даже оно окажется в противоречии с другими. Желательно бы еще ознакомиться с документами на замок и земли, посмотреть на арендные ставки, легко ли с ними народ справляется. В поселке явно никто не ропщет из-за податей. Вполне возможно, что пересмотра уплаты дани не происходило с момента получения книжным кланом этих активов. Как ни крути, а инфляция есть всегда и везде, пусть небольшая. Свои мысли озвучил вслух и неожиданно нашел поддержку у Террии. «Правильно. Еще и слугам следует больше платить, а то отцу тяжело скопить на мое обучение, и если бы не имперские выплаты, то оказались нищими». «Дочь», — укоризненно покачал головой комендант, — «обязательно во всем разберусь». Пообещал я и хотел отправиться в библиотеку, но предстояло утихомирить Шалия, потребовавшего развлечений. Мой приятель незаметно так набрался, что стоять на ногах не мог. Оттащил парня в его комнату, где уложил на кровать. И чего на него нашло? Умеешь же себя в руках держать. Поднялся на свой этаж и прошел в библиотеку. И вновь почудилось, что теплая волна коснулась щеки и что-то тихо проскрипело. «Перо! Такой звук именно оно издает, когда им водят по бумаге», — произнес я и стал искать пищи принадлежности. Обозревая стеллажи с книгами, обратил внимание на архив собственного клана, который касается драконьего замка. Томов не очень много, порядка пары десятков, но их толщина внушает уважение. Имеются и казначейские книги, не удержался и полистал первую. Интересовала статья прихода, и в ней обнаружил всевозможные доходы. В том числе от торговли книгами и свитками, скакунами, оружием, много там указывалось пунктов. Расходы впечатляли. Большие суммы тратились на изыскание и строительство, в том числе шахт по добыче драгоценных камней. Но отдельными строками фигурировали покупки древних вещичек, в том числе и непонятного происхождения. Из пометок выходило, что их необходимо исследовать, а свойства определить по книгам. «Очень бы хотелось знать, где вся былая роскошь моего клана», озадаченно закрыл я казначейскую книгу. Взгляд непроизвольно метнулся в сторону гор. Там самое надежное место для сокровищницы, если его правильно оборудовать. Что, если никаких пещер драконов не существует, а идут поиски ценностей книжного клана?